В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть. Я прошел в комнату и сел на кровать. Я сидел, не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках. «Слушай, что произошло?» — сказала она глухо в разрастающемся испуге. «На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?» «Лиза, скажи мне», — заговорил я, взяв ее за руку, — «и не пугайся вопросов. Когда я вышел из дома?» Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был неестественно звонок. Не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры. «Назад, может быть, полчаса?» «Я сказал что-нибудь, уходя?» «Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь фандангу». Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо. «Какой теперь год?» 23-й год», — сказала она, заплакав, но не утирая слез, и, вероятно, не замечая, что плачет. Необычным было напряжение ее взгляда. «Месяц?» «Май». «Число?» 23 мая 1923 года. Я схожу в аптеку». Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери. Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было мое прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же 2 фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших 2 лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы не бывшее.